Глава 16. Ну и картина в самом деле, вся какая-то текучая, водянистая, расплывающаяся, нервного человека такая и с ума свести может. Герман Мелвилл. Сережа дернул за ручку дверцы машины, проверил, сработал ли замок. Он, безусловно, сработал, но доктор все равно зачем-то обошел машину кругом и подергал еще и за другую ручку. Возможно, это был какой-то ритуал. Из окна подъезда Сережа вновь попытался взглянуть на свой автомобиль, хотя стекло замерзло и ничего за ним видно не было. «Вы прямо как молодая мать», — не удержалась Вера, впервые отпустила ребенка во двор. Ну да, засмеялся Сережа. «Сам знаю, это глупо, но я не люблю оставлять Тамарочку одну без присмотра. Кот — песня и машина — Тамарочка». Вера зашла вслед за Сережей в лифт, который поднимался здесь только со второго этажа. От Сережи пахло, как от крупной дворняги, попавшей под дождь. Возле двери с чеканным номером 29 доктор начал искать ключи в карманах, яростно чертыхаясь и заливаясь краской. С той стороны двери истошно орало невидимое чудище, кот-песня, нелюбимый Верой заочно. «Песенка, потерпи немного», — приговаривал Сережа, вставляя в дверь ключи. Наконец темницы рухнули, и Вера увидела перед собой самое страшное кошачье существо, какое только мог создать человек в процессе усовершенствования природы. Песня был голым и морщинистым, с глазами инопланетянина и хвостом крысы. Словом, полный прискорбный набор внешних признаков. Вера не знала, что сказать. Кот был ей неприятен, хозяин пугал, но ей нужно срочно попасть в Кольцово, где вот уже 3 с лишним часа рыдает Евгения. И самый близкий на данный момент путь в аэропорт начинался для Веры отсюда, с улицы Тверитина. Так что обижать песню, в общем, не следовало. Кот жаждал корма, Сережа – восхищение. Какой необычный! Стенина выдавила из себя самое мягкое из всех определений, которые пришли ей на ум при виде песни. «Да, он особенный», – просиял Сережа. «Снимайте вашу куртку, проходите в комнату. Сейчас, Верочка, я поставлю чайник». «Ой, нет, пожалуйста, без чайников», – запротестовала Вера. «Еще бы без Верочек», – добавила она про себя. «Мне нужно в порт, я вам говорила». «Понимаете, Верочка, я сутки был на дежурстве и очень хочу есть. Это всего лишь минута», – укоризненно сказал Сережа. Он, судя по всему, принадлежал к той малознакомой Вере людской породе, что всегда добивается своего усиленным нытьем и долгой осадой. Сначала котика покормить, потом самому поесть, потом, наверное, спать ляжет и мне предложит рядом прикорнуть, решила опытная Стенина. Кот-песня алчно ел корм, Сережа набирал из кулера воду в чайник. Квартира, как успела заметить Вера, была чисто прибранной, но выглядела при этом странно. Как будто бы ее аккуратно перенесли из советского прошлого, не растеряв по пути ни единой детали. Из коридора была видна стенка с хрусталем, в нише телевизор, покрытый ажурным пологом, забор переплетов Толстого и Чехова, часы с маятником, на стене ковер, диван-кровать со встроенными полками и даже чеканка на стене, алые паруса. Самым современным в квартире доктора был кот. Такие сейчас в моде. Вот и Лара недавно попросила купить ей лысого котенка, но они сторговались на новом телефоне. «Верочка, вы куда это?» Сережа выскочил из кухни в красном фартуке с зеленой аппликацией, тоже откуда-то из минувших времен. «Мне правда пора, Сереж, извините». «Это вы меня извините, сейчас заверну нам с собой бутерброды. Любите сыр?» Он что-то жевал, и Вера вдруг поняла, что тоже голодна. Она уже давно не ела, при своей-то привычке ходить к холодильнику без всякого повода. Глядя, с каким аппетитом рыжий поедает черный хлеб с сыром, Вера подумала, что Евгения сможет подождать еще чуть-чуть. 5 минут ничего не решают. Ликующий Сережа повесил на крючок Верину куртку и вернулся в кухню. Вера же зашла в ванную и убедилась там, во-первых, в несомненном Сережином одиночестве, которое подтвердила сиротливая зубная щетка, похожая на ёрш для мытья посуды, а во-вторых, в том, что время в этом доме остановилось повсюду. В ванной стояла стиральная машина-малютка, на зеркале сохранилась пожелтевшая переводная картинка, а пол был выстлан метлахской плиткой. В гостиной Вера забралась ногами на диван. К ней тут же пришел кот Песня, долго гнездился вокруг, потом прижался к ее ногам и уснул, тяжело, не по-кошачьи вздохнув. На ощупь он оказался совершенно как голый человек с высокой температурой. Это было и противно, и приятно разом. Вера не любила ночевать в квартире на Бажова. Здесь водилось слишком много призраков. Но в это утро она прислушалась к себе и поняла, что, кажется, снова счастлива. Точно так же она обычно понимала, что, кажется, заболела. Посмотрела в окно, там рассветало с трудом и неохотой, как будто черную тушь разводили в воде. И день, хоть и настанет, все равно будет не настоящим днем. Солнце, как лампа дневного освещения, и фонари кажутся особенно желтыми на белом свете. Стенина приняла душ и долго смотрела на себя в зеркало без привычного отвращения. Вполне себе женщина. И не только себе, если потребуется. Мышь затаилась, но Вера чувствовала, она здесь, выжидает. Судя по всему, на зависть действовал единственный в мире яд, Верина счастье, очень редкое вещество. Но сегодня Вера, пожалуй, могла бы присыпать свое домашнее животное 2 чайными ложками этого лекарства. В кухонном пенале, Лара очень смешила это слово применительно к шкафу, Вера обнаружила полбанки растворимого кофе, который сама же сюда однажды и принесла, а под окном в кладовке чью-то давнюю заначку, пластиковый пакет с ценной валютой ранних 90-х, сигаретами. Они были уже, конечно, ни на что не годны, высохшие, просроченные и вдвойне теперь гадкие «Магна», «Бонд», «Конгресс», «Салем». Но Вера была почему-то рада находке. Мало что так точно сохраняется в памяти, как дизайн сигаретных пачек нашей юности. Уходя, Вера тщательно закрыла дверь на 2 замка, подергала ее за ручку, а потом зачем-то снова открыла замки и прошлась по всем комнатам. Тихо, пусто. На столе выцветшие пачки сигарет, которые так уже никто и не выкурит. Почему-то ей не хотелось отсюда уходить, словно бы тут хранился обнаруженный вчера источник счастья. Как же ей повезло, что ограбление не состоялось. О чем она вообще думала? Полностью рассвело, когда Стенина добралась до музея. Вышла остановкой раньше, чтобы повторить ночной маршрут. Мороз как будто бы тоже еще не полностью проснулся и лютовал не в полную силу. В такую погоду, вспомнила Вера слова Геры, только и делать, что спать. Гера, Гера. Мальчик с именем самой завистливой античной богини, любимый мужчина и Ларин отец. А я Ларина мать, корсет, альбом, книжную Алину, не кстати пришло в голову Вере, всюду где надо и не надо, играющей словами. Теперь, спустя годы, она каждый день вспоминала его. Каждый вечер перед сном пыталась говорить с ним и сама же себе отвечала. Как Лара, когда играла с Барби ей, говорила и за нее, и за себя. Гера никогда не снился с Стениной, и на могилу к нему она приезжала 2 раза в год, в день рождения и смерти. А вот мама, которая при жизни относилась к будто бы зятю сдержанно, смирилась с ним как с неизлечимой болезнью, бывала там значительно чаще. Сажала на могиле какие-то цветы, что очень неохотно цвели в урочный час, брала с собой Лару и давала ей маленький веник прибираться в папином домике. «Никто больше не ходит», — жаловалась старшая Стенина. «Все забыли, даже мать забыла. Ну как так, Веруня?» Однажды, поддавшись настроению, Вера поехала на кладбище без повода, купила 2 хризантемы, которые уже выглядели увядшими. «Такой сорт», — пожала плечами продавщица. На розы не хватило денег. Вера шла по дорожкам кладбища, к ней отовсюду сбегались местные собаки, привычные к тому, что их здесь все подкармливают. У Стениной не было с собой ни колбасы, ни косточки, поэтому разочарованные собаки, хвосты улитками, оставили их с Герой наедине. Вера думала, вдруг она сможет расслышать его голос, как слышала голоса и звуки картин, но ничего не получилось. Был тихий день, начало августа. Деревья вокруг шумели зрелой малахитовой листвой, и только одно из них, тополь, который ненавидела старшая Стенина, потому что с него по весне слетали желтые липкие почки, не отмоешь с камня-то, только одно это дерево уже объявило вдруг как войну свою личную осень. Оно покрылось янтарными листьями, и часть из них уже лежала на сером камне ярким ковром. Мама тут же вымела бы дерзкие листья, но Вере они показались такими красивыми, что она решила принять эту маленькую осень в качестве подарка от тополя. Посидела на скамеечке у соседней богатой могилы. Кто-то из бандитов, памятник в полный рост, ограда из чугунного литья. И скамеечка тоже чугунная, вся в цветах и стеблях, уральский ар-деко. Вера сидела сгорбившись и вслух, торопливо, как у постели больного, перечисляла достижения, свои и Ларины. «Она совсем не похожа ни на тебя, ни на меня», — рассказывала Гере Стейнина. «Особенная девочка. Ты не думай, что я без тебя счастлива. Мне только вначале так казалось. Кстати, я теперь работаю в музее. Представляешь?» Гера не ответил. Вера выкурила подряд две сигареты, уложила хризантемы поверх желтых листьев и ушла. Маме о своем походе рассказать забыла, и через неделю та встретила ее ликованием. «Веруня, у Геры кто-то был. Я сегодня ездила убраться и нашла цветы». «Хризантемы? А ты как знаешь? Это ты, что ли?» Мама выглядела такой разочарованной, что Вера ее пожалела и вместе с тем разозлилась. «Какое ей дело? Ходит кто-то к Гере или не ходит? Люди быстро забывают тех, кто умер». Вот, например, у Бакулина недавно умерла мать. Скоротечный рак. «У нее, кстати, был знак зодиака – рак», – сказала Бакулина по телефону, когда звонила отметиться. «Приехала, но будет в городе только 2 дня, так что они не увидятся. Хватит с тебя и звонка», – перевела Вера. Потом выяснилось, что мать умерла уже давно, и похоронили ее, не дожидаясь Бакулиной, которая считала, что на похороны даже самых близких людей ходить не надо, потому что это отнимает жизненную энергию. И на кладбищах делать нечего. Она вот в Париже старается обходить стороной Перлашес и Пасси. «Больная», — сказала Юлька, обычно сдержанная в оценках поведения парижской подружки. В Екатеринбург Бакулина приезжала разбираться с наследством. Это, по всей видимости, энергию дарило. «Снег сегодня был таким, что глазам тяжело смотреть, больнично белым». «Да», — снова вспомнила Вера, — «в такую погоду только и делать, что спать». Музей выглядел так же, как вчера. Не было видно ни ограждений, ни разыскных плакатов с Вериной физиономией. Стенина выдохнула остатки страха, бродившие в ней со вчерашней ночи, расправила плечи и вошла. Первый же человек, которого она увидела в музее, бросился ей на шею и зарыдал, не размышляя о собственном весе и его соотношении с весом тогда еще вполне стройной Веры Стениной. Та едва устояла на месте, машинально вцепившись в рыдающего человека, как седок в мотоциклиста. Человеком, который рыдал, была кассирша, мать злосчастного Ваньки. Вокруг волновалось небольшое, но при этом плотное море стульчиков под руководством Клары Михайловны. «Я просто решаю здесь некоторые вопросы», — вспомнилась Вере. «Ой, вы же еще не знаете, Вера Викторовна», — причитала кассирша, не выпуская Стенину из объятий. «Ваньку в милицию забрали, обвиняют в преступной халатности». Вера ощутила себя роботом, заведенным на автоматическое похлопывание по спине и «ну-ну», которое следовало повторять с аккуратным интервалом. От кассирши пахло чем-то сладким, вроде пенок с клубничного варенья. В дверях служебного входа появилась директриса в длинной шубе из нутрии, с лицом тоже очень длинным, а в тот день еще и дополнительно вытянувшимся. Кассирша в ту же секунду ловко отклеилась от Веры и помчалась к директрисе, упав ей на грудь. Вера превратилась из робота в саму себя и собралась было просочиться наверх, в свои залы, но тут же передумала. Сейчас нужно быть со всеми вместе. Тем более Клара Михайловна начала рассказывать, явно не в первый раз, о том, что случилось в музее ночью. Бестолковый Ванька уснул, не закрыв двери, и в здание проникли хулиганы. Стащить ничего не успели, потому что сработала сигнализация на выставке Вадима Ф. «Спасибо ему большое нужно написать от лица всего музея. Он просто нас спас». «Ведь могли бы и павильон», — ахнула Мария Степановна. «Этого Ваньку», — продолжала Клара Михайловна, игнорируя скорбь кассирши, — «надо гнать отсюда в 3 шеи. С ним такое уже не в первый раз». Стульчики кивали, и бессовестная Вера со всеми вместе. Она догадалась, что никто еще не видел испорченную картину. «Сегодня в музее выходной по уважительным причинам», — объявила директриса. «Но для вас, коллеги, это ничего не значит. Милиция просила всех быть на месте, особенно тех, кто работал вчера вечером». Вера, как все, ужасалась, прикладывала ладони ко рту и осуждающе морщила лоб. В общем, вела себя как образцовая единица античного хора, она же волк в овечьей шкуре. Шкура давила во всех местах и жала подмышками. Кто бы мог подумать, что тайна будет так сильно рваться наружу? Стенина попыталась вызвать у себя жалость к невинно пострадавшему Ваньке, но ничего не вышло. Охранник из него был никудышный, и Верин проступок всего лишь приблизил трагический финал его карьеры. Мимо проплыла кассирша с термосом в руке, и Вера похолодела. А что, если остатки компота отправят на экспертизу? «Что за фантазии?» – одернула она сама себя. «Мы же не в кабельном американском фильме». Как будто в ответ на этот вопрос кассирша проследовала обратно с тщательно вымытым и прополосканным термосом. Новость, так взволновавшая всех с утра, к обеду начала скисать. Обещанные милиционеры давно прибыли, но наглухо застряли в первом же зале, разглядывая Каслинский павильон и записывая показания свидетелей. Вера дожидалась очереди в выставочных залах. Там было тихо, картины Вадима молчали, разобидевшись. Она не сразу решилась зайти в третий зал. Ходила кругами, вздыхала, обнимала себя за плечи, как Наполеон. Наполеон-то бы на ее месте не струсил. В конце концов, ох уж этот вечный конец концов, когда же ты настанешь? Стенина вошла в дальнюю комнату, зажмурившись, как впечатлительная личность на фильме ужасов. Девушка в берете, увидев Веру, затрепетала, словно рыбка в сетях. Слава богу, живая. Надрезанный угол холста торчал из рамы так, что его легко заметил бы даже самый ненаблюдательный человек. Вера хотела вправить угол под раму, но вовремя вспомнила про отпечатки пальцев. И тут ее вызвали в соседний зал на допрос. Милиционеры притомились. Тот, кто был младшим по званию и старшим по возрасту, просто изнемогал в этом музее, чьи работницы неприятно напомнили ему всех его школьных учителей разом. Веру следователи встретили подобранными животами и чем-то похожим на улыбки. Она подробно ответила на все вопросы. Да, была на месте. Нет, ничего подозрительного не видела. Да, ушла в обычное время. Нет, понятия не имеет, как такое могло произойти. После Стениной вызвали искусствоведшу, и ее, юную хорошенькую, следователи не отпускали особенно долго. Мышь вяло зашевелилась, но решила не завидовать банальному триумфу молодости и красоты. Искусствоведша к тому же имела что сказать. По просьбе директрисы она только что осмотрела весь музей и не обнаружила никаких недостач. «А как же картина в третьем зале?» – спросила Стенина. «Ее пытались вырезать из рамы. Почему вы нам об этом не сообщили?» – нахмурился старший по званию и младший по возрасту следователь. «Так вы не спрашивали», – сказала Вера. Вместе с ней, искусствоведшей и неизбежной Евдокией Карловной, которая цеплялась ко всем как репей к штанам, следователи перешли в третий зал. Вера ругала себя, что не смогла промолчать. Желание поставить на место ленивую девчонку-искусствоведа победило здравый смысл и чувство самосохранения. «Работа любителя», — заявил младший старший. Он так близко подошел к картине, что девушка в берете закрыла лицо руками от страха. «Сам вижу», — огрызнулся старший-младший. «Спугнули, видать. Художнику-то сообщили?» «Все работы застрахованы», — вмешалась искусствоведша, мысленно желавшая Вере Стениной провалиться, сдохнуть и растолстеть. Можно все сразу. «Ну, в общем, ясно», — подытожил старший-младший. «Налицо попытка украсть произведение искусства, но раз она не удалась, а произведение искусства застраховано, кто-то из вас желает написать заявление или мы сразу в дирекцию?» Желающие написать заявление никак себя не проявили. «А это на картине, на вас похоже», — заметил младший-старший, выходя из зала. И Вера поняла, почему он старший по званию. Следователи торопились. Прошлой ночью рядом с космосом застрелили кого-то из криминальных авторитетов. Директриса проводила милицейских до выхода, а Вера пошла в приемную, где было пусто. Да здравствует день разброда и шатаний. Глянула на левую руку, где еще можно было различить чернильные цифры. Первые две – 5 и 3. Значит, живет Сарматов где-то в районе вокзала. Об этом она подумала еще вчера. Но позвонила не ему, Джону. Тот ответил, как Вере показалось, раздраженным голосом. Так говорят люди, только что закончившие неприятный разговор и еще от него не остывшие. «А, это ты?» – смягчился Джон. «Как себя поживаешь?» Была у него такая присказка, в первый раз она даже казалась забавной, но Джон ею чересчур злоупотреблял, как, кстати, и водкою в последнее время. «Нормально я себя поживаю», – сказала Вера. «Слушай, откуда эта цитата? Варвара, положи нож». «Мелкий бес, Сологуба. Неужели не помнишь?» Сологуб, к несчастью, прошел мимо Веры и ее образования. Она вдруг увидела перед собой целый полк непрочитанных сочинителей. «Буду догонять и читать по одному», — решила она про себя. «Спасибо, Джон. Скажи Юльке, я вечером зайду. Лучше сама скажи. Вы что, поссорились?» — спросила Вера, но Джон уже повесил трубку. Вера выглянула в коридор. Там никого не было. Директриса ушла домой, да и остальные понемногу расходились. Секретарь пила чай с Евдокией Карловной и Марьей Степановной. Искусствоведша закрылась в своем кабинетике с местным представителем Вадима, срочно приехавшим оценивать ущерб. Стенина вернулась к телефону, покрутила на пальце витой шнур. Он напомнил ей что-то давнее, счастливое. Да, Гера. Если бы она не стала вспоминать сегодня Геру, то сохранила бы утреннее счастье надолго. А теперь ей требовалась новая доза. Она набрала цифру 5, потом 3 и оставшиеся 4 цифры. Гудки в трубке звучали так гулко, будто кто-то играл на кларнете. Вера насчитала 5 кларнетных гудков, потом бросила трубку на рычаги. Глупости все это. Надо ехать домой. Лара ждет и мама. Лара смешная. Надо же, лицо ряженого артиста медведь держит во рту, как яблоко. Рассказать Юльке с Джоном они оценят. А этот Сарматов еще неизвестно, что за тип. Вдруг донесет на Веру или станет ее шантажировать. На лестнице Стенину поймала искусствоведша. Бисерный пот над губой, как бородавки. «Хорошая новость, Вера Викторовна, лично для вас. Связались с Вадимом Гавриловичем, и он отказался от всяческих претензий. Сказал, ему даже лестно, что его работу пытались украсть, и что если бы лично он воровал в нашем музее, то взял бы головку грёза. А почему эта новость хорошая лично для меня?» Вера сфокусировалась на первой фразе, хотя острота про грёза ей понравилась. «Ну вы же так волновались за ту картину», — ядовито сказала искусствоведша. Домой Стенина ехала как в романсе. Душа была полна, неясным для самой каким-то новым всё-таки счастьем. Она повторяла в уме 6 цифр телефона, как будто это был пароль от сейфа, где оно, это счастье, хранится. Не обязательно звонить Сарматову сегодня, главное не забыть номер. Лара бросилась на шею, чуть не придушив маму от радости. Ручки у нее всегда были крепкие, не отодрать. С кухни уютно пахло блинчиками. Бормотал, временами вскрикивая, телевизор. «Как хорошо, что я дома, а не в тюрьме», — подумала Стенина. Тем же вечером, как выяснилось впоследствии, милиция отпустила без вины виноватого Ваньку. Мать-кассирша довольно легко устроила его охранником в новый коммерческий банк с помпой, открытой на улице Гагарина.